Длиннорогие техасские коровы. Однажды вечером Лора сидела с папой на пороге. Над темной прерией светила луна. Ветер утих, и папа еле слышно играл на скрипке. Последняя нота задрожала и растаяла далеко-далеко в лунном свете. Кругом была такая красота, что Лоре не хотелось уходить в дом, но папа сказал, что маленьким девочкам пора спать. Вдруг издали донесся какой-то странный низкий звук. — Что это? — спросила Лора. Папа прислушался. — Наверное, это ковбои перегоняют стада на север, в Форт-Додж, — сказал он. Лора надела ночную рубашку и подошла к окну. Было очень тихо, даже трава не шелестела, и издали до нее опять еле слышно донесся тот же звук, не то рокот, не то песня. — Они поют? — спросила Лора. — Да, — отвечал папа, — ковбои так убаюкивают коров. А теперь мигом в постель, маленькая разбойница. Лора легла и стала думать о коровах, которые лежат на черной земле под луной, и о ковбоях, которые тихонько поют им колыбельную песню. Утром Лора выбежала из дома и увидела возле конюшни двух незнакомых людей верхом на лошадях. Они разговаривали с папой. Кожа у незнакомцев была красновато-коричневой, как у индейцев, а глаза раскосые и узкие, словно щелки. У них были кожаные штаны, шпоры и широкополые шляпы. Шеи были повязаны большими носовыми платками, а за пояс заткнуты пистолеты. Они попрощались с папой, пришпорили лошадей и ускакали. — Нам очень повезло, — сказал папа. Это были ковбои. Они попросили папу помочь им перегнать коров через ручей, чтобы они не застряли в ущелье между утесами. Денег папа брать с них не хотел, но сказал, что от куска говядины не откажется. — Хочешь хороший кусок говядины, Каролина? — спросил папа. — Ах, Чарльз! — только и могла выговорить мама. Глаза у нее сияли. Папа повязал на шею самый большой носовой платок, какой только нашелся в доме, и объяснил Лоре, как можно натянуть его на нос и на рот, чтобы не глотаться пыли. Потом сел на Петти, поехал по индейской тропе на запад и вскоре скрылся из виду. Весь день палило жаркое солнце, дул жаркий ветер, и Лора все яснее слышала глухое, заунывное мычание. К полудню весь горизонт застлала пылью. Мама сказала, что скот истоптал всю траву, и с прерии поднялась пыль. Солнце уже садилось, когда папа весь в пыли вернулся домой. Пыль была у него в бороде, в волосах, на ресницах и на всей одежде. Мясо он не привез, потому что стадо еще не перешло через ручей. Коровы передвигаются очень медленно и по дороге щиплют траву, им надо вдоволь наесться травы, чтобы разжиреть к приходу в город. В этот вечер папа говорил мало, не играл на скрипке и сразу после ужина лег спать. Стада теперь подошли совсем близко, и заунывное мычание разносилось по всей прерии. Когда стемнело, скотина успокоилась, а ковбои запели. Их песни совсем не были похожи на колыбельные. Высокие, протяжные, скорбные звуки скорее напоминали вой волков. Слушая эти тоскливые ночные песни, Лора никак не могла уснуть. Где-то вдалеке были настоящие волки, иногда мычали коровы, но песни ковбоев не умолкали. Они звучали то тише, то громче, жалобно замирая под луной. Когда все уснули, Лора тихонько подкралась к окну и увидела, что у темного края земли, словно три красных глаза, горят три костра, а над ними в лунном свете сияет огромное ясное небо. Тоскливые песни, казалось, жаловались на что-то луне. У Лоры подступил комок к горлу. На завтра Лора и Мэри целый день поглядывали на запад. Они слышали далекое мычание скота, видели густые клубы пыли, временами до них доносился короткий пронзительный крик. Вдруг, неподалеку от конюшни, из прерии выскочилось десяток длиннорогих коров. Задрав хвосты, они свирепо трясли рогами и топали копытами. Ковбой на пятнистом мустанге бешено пронесся мимо, стараясь их обогнать. Он размахивал шляпой и пронзительно вопил «Ей-ей!». Коровы повернулись, закружились на месте, сталкиваясь с длинными рогами. Потом задрали хвосты и, спотыкаясь, кинулись прочь, а за ними, сгоняя их в кучу, вихрем несся мустанг. Потом все они скрылись за невысоким холмом. Лора бегала взад-вперед, размахивала капором и вопила «Ей!». Наконец мама велела ей успокоиться, потому что молодым леди неприлично так кричать. Но Лоре хотелось быть не молодой леди, а ковбоем. К вечеру на западе показались три всадника, которые вели за собой корову. Один из всадников был папа верхом на Петти. Всадники медленно приблизились, и Лора увидела, что рядом с коровой плетется маленький пятнистый теленок. Корова двигалась неуклюжими рывками, словно ныряла. Два ковбоя скакали впереди, на порядочном расстоянии друг от друга. К седлам ковбоев были привязаны веревки, а другие концы веревки были намотаны на рога коровы. Когда корова хотела боднуть одного ковбоя, другой натягивал веревку и останавливал ее. Корова ревела, а теленок тихонько мычал. Мама смотрела из окна, а Лора и Мэри, широко раскрыв глаза, наблюдали за ними, стоя в дверях. Пока папа привязывал корову к стене конюшни, ковбои держали ее за веревки. Потом попрощались с папой и уехали. Мама никак не могла поверить, что папа привел домой корову. Но эта корова и вправду теперь принадлежала им. Папа сказал, что теленок слишком слаб для такого длинного перехода, а корова слишком тощая для продажи, и поэтому ковбои подарили их папе. Говядины ему тоже дали, большой кусок мяса был привязан к седлу. Папа, мама, Мэри, Лора и даже крошка Кэрри смеялись от радости. Папа всегда смеялся очень громко, и смех его звучал, словно звон больших колоколов. Когда мама чему-нибудь радовалась, она улыбалась нежной улыбкой, от которой Лоре становилось тепло. Но теперь мама тоже смеялась, потому что у них появилась собственная корова. — Дай мне ведро, Каролина, — сказал папа, — я ее сейчас же подаю. Он взял ведро, сдвинул на затылок шляпу и присел на корточки рядом с коровой. Но корова пригнулась, легнула папу, и он упал навзничь. Папа вскочил. Лицо у него покраснело, а глаза метали голубые молнии. — Ах ты, чудовище рогатое! Ты от меня не уйдешь! — воскликнул он. Он взял топор, заострил две толстые дубовые доски, потом припер корову к стене конюшни и забил доски в землю рядом с ней. Корова ревела. Теленок мычал. Папа взял несколько жердей, привязал их концами к столбам, а другие концы просунул в щели в стене конюшни. Получилась изгородь. Теперь корова не могла двинуться ни вперед, ни назад, ни в сторону, но теленок мог спрятаться между стеной и матерью. Поэтому он чувствовал себя в безопасности и перестал мычать. Он стоял по одну сторону коровы и ужинал молоком, а папа просунул руку за изгородь и доил корову с другой стороны. Ему удалось надоить почти полную жестяную кружку. — Завтра утром попробуем еще раз, — сказал папа. — Эта несчастная тварь совсем дикая, прям как олениха, но мы ее приручим. Смеркалось, козадои гонялись за насекомыми. В русле ручья квакали лягушки. «Уип, уип, уил!» — кричали ночные птицы. «Угу, угу!» — бормотала сова. где-то далеко выли волки. Джек сердито рычал. «Эти волки идут вслед за стадом», — объяснил папа. «Завтра я построю корове хорошую крепкую загородку, чтобы волки не могли к ней подобраться». Все пошли домой, захватив с собой говядину. А молоко папа, мама, Мэри и Лора решили отдать крошке Кэрри и стали смотреть, как она его пьет. Жестяная кружка закрывала ей лицо, но Лоре было видно, как глотки спускаются у нее по горлу. Постепенно крошка Кэрри глоток за глотком выпила все молоко, потом красным язычком облизала губы и засмеялась. Лора никак не могла дождаться, когда, наконец, испекутся лепешки и поджарят себе штексы. Она никогда не ела ничего вкусней этой сочной говядины. И все радовались, что у них теперь будет молоко, а может, даже и масло, чтобы мазать на лепешки. Мычание теперь еле-еле доносилось издалека, и ковбойских песен почти не было слышно. Все стада уже перебрались на ту сторону ручья, в Канзас. Завтра немедленно двинутся дальше, на север, к Форт-Доджу, где стоят солдаты.